Александр Збруев. Незаменимость. В космически далеком 1960 году мне, в то время учащемуся Щукинского театрального училища, дали прочесть киносценарий, написанный Василием Аксеновым по его повести «Звездный билет». По повести, кстати говоря, еще не опубликованный. У меня сложилось определенное впечатление о героях этой вещи. Это были очень узнаваемые ребята. У них был тот же сленг, те же проблемы, те же заботы и радости, что и у реально живущих сверстников. По сценарию в фильме было три главные роли. На одну из них пригласили уже дебютировавшего в небольшой кинороли Андрея Миронова. Он был из известной актерской семьи. Кто же не знал и не любил дуэт Миронова-Минакер? Они были популярнейшими артистами эстрады, что во многом определило выбор Андреем актерской профессии, его творческую судьбу. На две другие роли утвердили Дали и меня, студентов, для которых эти съемки были первыми. В те дни, когда мы познакомились, Олегу не было и 20 лет. Несмотря на такой молодой возраст, у него были печальные глаза. В них скрывалась какая-то тайная грусть, которая манила, притягивала. Он много пел, но и песни тоже были грустными, романсы и какие-то полублатные вещи. Я всегда считал и сейчас считаю, что утверждение Олега на роль Алика Крамера было не просто прямым попаданием, это было более чем стопроцентное попадание. Поворот головы, мимика, жесты, пластика, реакции – во всем был Алик. Думаю, что это и есть та самая жизнь в искусстве, о которой так любят говорить. В каком-то смысле в этом святость искусства. Какой ты есть, такой есть. Без боязни показать свои недостатки, без желания выиграться полностью. Просто всегда быть самим собой. Мне, например, все-таки приходилось играть своего Димку Денисова, а у Олега никакого перевоплощения не было. Вся разница между Крамером и Далем была только в именах, точнее в фамилиях. Некоторым из-за этого было трудно работать на съемочной площадке. Рядом артисты, а он живой персонаж. Олег Даль – самое удачное, что есть в квартире. Я никогда не встречался с ним до съемок, но у меня возникло такое ощущение, что Аксенов был с ним знаком прежде и, зная о существовании студента театрального училища Даля, написал с него одного из персонажей своей повести. А в действительности ничего подобного-то не было. У нас принято говорить, что незаменимых людей нет, а Даль вот незаменим. Ни в театре, ни в кино, ни на телевидении. Потому что его работа, его энергетика всегда носили печать таинства. Ему не надо было кричать, чтобы самовыразиться или быть заметным, он просто был непредугадываемым. В течение всего съемочного периода нашу группу здорово, так сказать, поджимали сроки. И на натуре, и в павильоне. А к концу работы над картиной, когда почти все было уже снято, и лихорадочная гонка вступила в стадию монтажа, выяснилось, что нужно доснять крупные планы главных героев. Что-то там у режиссера не состыковывалось. Сейчас это было бы сделано мгновенно, с одного раза. Да и в те годы тоже работали оперативно, но, правда, по-старому. Давали 5-6 рублей. И вот на темном фоне в кадр встал Олег Даль, которому надо было сказать короткую реплику. Сняли дубль. Зархей решил на всякий случай сделать еще один и попросил Олега произнести текст точно так же. Сняли второй дубль, все иначе. Поставили Даля перед камерой в третий раз, и режиссер снова попросил его произнести фразу так, как он это делал в первом дубле. Третий дубль готов, все отлично, но сыграно и не так, как в первом, и не так, как во втором. Все были несколько растеряны. В общей сложности в ту смену сняли 21 дубль с Олегом, и с единственной его репликой, и он ни разу не повторился. Полагаю, что у Зархи был мучительный процесс на предмет того, что из этого материала отобрать в картину. Вот маленький пример дали импровизатора, потому что он, конечно, был удивительным импровизатором. Во время летних съемок в Таллине была еще такая история. У Домского собора снимали Олега Крамера, слушающего органную музыку Баха и плачущего, сидя возле стены. Надо было этот момент как-то оживить. Из архи сказал Далю: «Давай-ка мы тебе сейчас глицерину в глаза накапаем». Олег удивился: «Зачем? Это же Бах». И когда заработала камера, у него были внешне спокойные глаза, из которых градом лились слезы. Это был не технический трюк, а плач его души, сердца. Таких воспоминаний у меня очень много, и я, не принижая достоинства других актеров, мог бы говорить и говорить о случаях, связанных с Олегом Дали. Но главное, что он был именно таким, каким написал этого человека Аксенов. Аксенов в ту пору создал удивительную вещь о молодых людях, молодых помыслах. Но Зархи, умудренный ас кинематографа, все же был человеком другого поколения. Это сказалось в работе над фильмом, и, наверное, что-то отсюда вытекает. Вот потому-то с годами и мог Даль пересмотреть свое отношение к картине, более критически к ней относиться. Что касается недовольства и неуютности в творчестве, ощущаемых им, особенно в 70-е, то ведь Олег мог сам столкнуться с молодежью и с годами не понять ее. Шло время, менялось все, обстановка, окружение, люди. Может быть, это не было так явно заметно, но менялся, наверное, и он сам. Вообще, появление картины «Мой младший брат» связано с двумя именами. Аксенов вывел на сцену этих ребят и, собственно, Алика Крамера, а Зархи пробил фильм. Кому бы еще дали поставить? Он именно пробил его сквозь все, что стояло против. Это, конечно, колоссальная заслуга Александра Григорьевича. А вот понятие «загадка Аксенова» так и осталось по сей день неразгаданным. В Таллине мы жили поначалу в гостинице «Палас», втроем в одном номере, и Олег, нам с Андрюшей Мироновым, время от времени в свободные часы показывал всевозможные рассказики, эссе, скетчи, драматические сценки. Это были очень талантливые зарисовки. Вот так и жили мы тогда на съемках. Были мальчишками, которые очень спокойно относились к своему быту, к тому, что в гостинице не было, например, горячей воды. Это сейчас актеру дают билет в СВ, и он катит себе спокойненько на съемке, а тогда мы добирались в Таллин чуть ли не в плацкартном вагоне и жили в довольно спартанских условиях. Потом нас все-таки допекло, и мы устроили забастовку. После одной из съемок на берегу моря заявили, что с пляжа не уйдем, пока нас не поселят в отдельные номера с соответствующими коммунальными удобствами. Группа собрала вещи, аппаратуру и уехала в город, а мы остались на холодном песке в плавках и каких-то полугрязных халатах. Через некоторое время приехал кто-то, по-моему, из дирекции картины, и потребовал немедленно прекратить эти глупости. Слово «забастовка» тогда не было в употреблении. Мы, конечно, стояли на своем и в итоге добились выполнения наших условий. Вот такой у нас был первый опыт забастовочной борьбы с административными безобразиями. Я даже не помню, кто был инициатором всего этого дела. Возможно, Миронов. Он был самым ухоженным и домашним из трех мальчиков. У Андрея и Олега на съемках были дружеские, теплые взаимоотношения. Они частенько веселились вместе, подшучивали друг над другом. Конечно, всякое бывало, но если и возникали конфликты, то юношеские. Оба были очень музыкальны, но каждый по-своему. Андрей музицировал и исполнял больше какие-то джазовые вещички, впоследствии привнеся это в свои выступления на эстраде. Олег же пел заунывные песни и при этом существовал почти анемично. Но в этом было очень много чувств. Оба они были влюбчивыми, и девушки в них влюблялись, но только Андрею для этого надо было стать действенным, а Олегу просто расслабиться в кресле с гитарой. Даже в те ранние годы они были очень разными, но оба были прекрасны. Олег был очень худой, какой-то невероятно вытянутый. Казалось, что вот подует сейчас сильный ветер и унесет его куда-то. Однажды он открыл чемодан и показал мне лежавшую там финку. На рукоятке было вырезано имя какого-то страшного человека, живущего, как и сам Олег, в Люблино, и подарившего ему этот нож. Я сам в те годы занимался гимнастикой, а Олег был, ну, просто человеком без мышц, что называется. Может быть, он не знал, чем себя защитить, и считал, что финка придает ему силы и уверенность в себе». Иногда он брал финку в руки и начинал чего-нибудь показывать, изображать, играть. После этих съемок мы с Олегом встречались как друзья детства. А что может быть дороже детства юношеской поры? Он пришел на мой первый спектакль в театр имени Ленинского комсомола «До свидания, мальчики». Это было днем. Словом, оказалось полной неожиданностью, что он сидел в зале, а потом пришел ко мне за кулисы после спектакля. Мы не так часто встречались друг с другом. У актеров, работавших однажды вместе, встречи радостные, короткие. Я просто чувствовал, что где-то есть Олег Даль, и гордился тем, что это друг моего юношества, поры становления в жизни и в творчестве. Я никогда не был на творческих вечерах Олега. У актеров не принято ходить на такие мероприятия в качестве зрителя. Но я могу предугадать то, что там происходило, и то, что он говорил, потому что знал его гражданскую позицию. Зато я бывал в «Современнике» и видел его работу на сцене. Все роли были интересные, талантливые. И все-таки эпохальной роли он не сыграл. Ни в кино, ни на телевидении. Мешал его сложный характер, мешали обстоятельства. Мешало и то, что он был сам себе режиссер. И вследствие этого вступал в конфликты с теми режиссерами, с которыми ему доводилось работать. Олег предлагал свои варианты, но творчески недалеким людям это всегда мешает. А подавлять свое творческое «я» ему было сложно. Он был человеком, который не мог найти себе места, и отсюда все его метания — «Современник», «МХАТ», «Ленинградский Ленком», «Театр на Малой Бронной», а под конец жизни — преподавание во ВГИКе. Он не принимал ложь и неискренность. Он не мог обрести себя. Люди, бывшие рядом, начинали его жалеть за невоплощение какой-то мечты, а Олега это раздражало еще больше. Да что там раздражало? Злило? У него не было своего режиссера, который исчерпывал бы его полностью, раскрывая все больший потенциал, с годами копившийся в Олеге. Увы, у нас раскрывают человека лишь после его ухода. У нас никогда не ценят таланты, никогда их не берегут. Погибнуть, заболеть, прийти к духовному неравновесию. Вот то, что им разрешено при жизни. Это не злонамеренность, это система. У нас обязательно нужно, чтобы все укладывалось в схему, уровень. Понятно, доступно, в массы. Чтобы не было излишних мозговых и душевных затрат. А Олег Даль — это актер не массовой культуры. Это неудобоваримый талант. Такой человек всегда далеко впереди, его надо догнать, понять. Вот поэтому он был и остается незаменимым. Москва, 27 июня 1990 года.